Глава 5. Тропа сумасшедших. Был 5 час утра, когда он почуял какое-то неудобство. Поерзал в кресле, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Не удалось. Странно. Был бы в этом хоть какой-нибудь смысл, он помолился бы сразу всем звездам вместе взятым и сказал бы им, что на сегодня с него довольно. Он сидел в своем кабинете на 2-м этаже за рабочим столом и смотрел на большую тетрадь в черной обложке. Тетрадь, которую он никому никогда не показывал, прятал в секретном сейфе стола и знал о ней, кроме него самого, разве только один Голиаф. Сегодня в ней появилась очередная запись. Год назад тетрадь называлась просто «Дневник», хотя дневником в общепотребительном смысле она не была. Скорее, каталогом всяческих проявлений уродства, которое он притащил в себе из глубин неземелья, и в конечном итоге вполне заслуживало название «Черная книга». Тайком от жены он заносил в эту книгу все свои ненормальности и даже пытался как-то классифицировать их. Он полагал, что здесь, на Земле, дела пойдут по-другому и ненормальности будет меньше. Лелеял надежду, что в земных условиях все это постепенно заглохнет. Зря он надеялся. Дела пошли не так, как он ожидал. Скверно, в общем, пошли дела. Он захлопнул тетрадь, сжал зубы до боли в скулах. Сегодняшний блеск в гардеробной его доконал. Досада, растерянность и никакого желания думать. Да и о чем, собственно, думать? Блеск на ладонях он видел и раньше. Впервые, после десанта на Умбриэль, где едва не отморозил руки из-за неисправности обогревательных элементов в перчатках скафандра. Помнится, уже тогда он правильно увязал появление блеска с действием холода и к низким температурам стал относиться с опаской. Было в пространстве кое-что и похлеще. А стоп. Что было, то было. С тем, что было, покончено, и больше не будет. Но здесь... Может, плюнуть на все и шагнуть, наконец, к мудрецам с учеными степенями. Помогите, дескать, инвалидствующему герою внеземелья избавиться от «сам не знаю чего». Сразу услышат, обрадуются, налетят со всех континентов. На каком-нибудь острове воздвигнут в честь твоего уродства целый научно-исследовательский комплекс незнамо чего. Окружат тебя частоколом шприцов, пушками, микроскопов, блоками анализаторов. Прихлопнут колпаком с проводами, и превратишься ты из несчастного инвалида в лабораторную колбу с восхитительно феноменальными свойствами. И тебе не останется ничего другого, кроме как верить во всемогущество какого-нибудь лысого институтского корифея с величественными жестами и невнятным произношением. А потом, это лет через 10, когда его лаборантка наивно поделится радостной вестью, что корифею, в конце концов, удалось вытяжку из твоих гормональных желез использовать для регуляции половых признаков плодовой мушки дрозофилы, ты все поймешь и попытаешься оттуда удрать. Тебя, конечно, поймают. И будут хором стыдить. Да. Он открыл стол, отодвинул фальшивую стенку, швырнул тетрадь в сейф. Большим пальцем левой руки коснулся прозрачной пластинки замыкающего устройства. Пластинка брызнула светом, щелкнул замок. Надежный замок. Открыть его мог только узор кожаных бороздок пальца хозяина. Ощущение странного неудобства усилилось. Нет, пожалуй, тетрадь была ни при чем. Откинувшись в кресле, Нортон с недоумением и неудовольствием стал искать другую причину. Сидел он мягко, удобно, в привычном кресле, за привычным столом. Было тихо. На нем были удобные шорты, пестрая тенниска из очень приятного скользкого материала, серебристые и тоже очень удобные кеды. Воздух свеж, в меру насыщен цветочным запахом. Кабинет просторный, шестигранником, в виде беседки. Солитый синим свечением стены и потолок, декорированы узорами черной решетки, живописно увитой комнатной зеленью. Над головой уютно сияла линза светильника. С правой стороны решетки не было. Там начинался песок скрытого темнотой океанского пляжа, а в отдалении стояла подсвеченная прожекторами группа высоких пальм. Лучи прожекторов озаряли шевелящиеся в дюнах панцири. Армия морских черепах выползала из прибрежных вод, оставляя на песке ребристые борозды, похожие на следы вездеходов. Черепаший десант захватывал плацдарм для кладки яиц. Нортон поднялся, Ощущение неудобства переходило в тревогу. Он резко повернул регулятор громкости. В комнату ворвался грохот океанского прибоя. Тяжелые волны звучно дробились о невидимые в темноте гребни барьерного рифа и шурша накатывались на песок. Нортон выключил звук, повел головой из стороны в сторону, словно принюхивался. Распахнул кабинетную дверь. У порога стоял Голиаф, пес-полукровка с внешностью пойнтера. Висячие уши, пятнистые, черные, с белым бока. Пес смотрел на хозяина преданным взглядом. Нортон шагнул за порог, собака посторонилась. Прыгая через ступеньки, Нортон взлетел по внутренней лестнице на третий этаж, если можно назвать этажом верхнюю террасу под открытым небом. На террасе царила предутренняя мгла. Томно пахли цветы неизвестных Нортону редких растений. Фигурная лужа декоративного бассейна, как зеркало, отражала чуть посветлевшее небо. Все остальное тонуло в подсиненной полутьме, и нормальный глаз человека различил бы здесь только неясные пятна, силуэты и контуры. Нортон мог бы читать здесь газету. Встревоженно озираясь, он побродил между стойками, несущими раму шатрового тента. Перепрыгнул узкий участок бассейна и, растолкав по пути плетеные кресла-качалки, замер у борта восточного края террасы. Где-то далеко занималась рассветная полоса. Ее едва было видно сквозь плотный ряд пирамидальных тополей, стоящих у соседней виллы. Нортон смотрел на восток. Сосредоточиться мешали какие-то звуки. Он оглянулся. Источником звуков был Голиаф. Пес локал из бассейна. В зеркале воды дрожало отражение мраморной чащи. Нортон еще раз внимательно посмотрел на частокол тополей и направился к центру террасы, где возвышался стеклянный футляр над колодцем подъемника. Проходя мимо чащи, взглянул на торчащий из нее пышный куст, предмет садоводческого тщеславия жены, сказочно прекрасная синяя роза. Видеотектор висел на стенке футляра подъемника. Нортон поднял прозрачную полусферу. Секунду поколебался и набрал индекс виллы соседей. Замерцал экран. «Один момент», – откликнулся голос, по которому трудно было сразу понять, кто говорит, женщина или мужчина. Экран оставался пустым. «Да, слушаю». Нортон знал, чей это голос. Поморщился. «Пригласите Бена или Эллен, если они, конечно, не спят». «Бен, к сожалению, в отъезде. Эллен, к сожалению. Алло!» – завопил женский голос. На экране возникло красивое, но заплаканное лицо подруги Сильвии Эллен. «Ты, Дэвид, почему я не вижу тебя?» «Здесь довольно темно». «Я сама хотела связаться с тобой. Только что. Бегаю, как сумасшедшая, реву и не знаю, что делать. Ник». Остальные слова утонули в рыданиях. «Что, Ник?» – резко спросил Нортон. «Я проснулась», – заговорила, давя слезами Эллен. «Вышла в летний холл, где любит спать Ник, и увидела, что его там нет. Я бегала весь дом, обегала сад, звала, кричала. Мальчишка как в воду канул. Вот только что Гет меня обрадовал. Ник угнал эликар». «Чей эликар?» «Гет приехал вчера и бросил свою колымагу на садовой аллее. Знаешь ведь ты, братца моего мужа, поленился загнать в гараж. Вот Ник и...» «Видно, шорох скатов меня разбудил». «Мой эликар не заряжен. Вен в отъезде, и мы тут совсем без колес. Собиралась вызвать тебя и дежурного по охране порядка, но ты меня опередил. А мальчик где-то сейчас». «Куда он мог? Перестань, наконец, реветь». «Да откуда ж мне знать? Просто взял и угнал». «Восьмилетние мальчишки и лекары просто не угоняют. У мальчишек возраста Ника всегда есть дела. Он куда-нибудь вообще собирался? Чем твой малыш забивал себе голову последние дни?» «Аквалангом». «Что?» «Гет обещал ему акваланг. Привез. Особая модель. Ну, специально для детей. И съемочная камера такая, пузатая, для воды». Схлипывая, Эллен произносила слова машинально, как в трансе. «Вчера они полдня возились в бассейне, снимали друг друга. Слышала, Гет говорил малышу, что скоро возьмет его на какие-то северные озера. Сочинял, будто бы в каждом из них можно увидеть чудовище, вроде морского змея. Ник, разумеется». Она внезапно исчезла с экрана. Нортон знал почему. Когда появилась опять, лицо ее было страшным. «Я не нашла». Она задыхалась. «Акванг». «Ясно. Камера тоже?» Кивнула. Говорить не могла. Душили слезы. «Слушай меня, Эллен». «Но ведь он не поехал на север, Дэвид». У нас в округе немало своих водоемов. Слушай меня, пусть Гет мчится на виллу Генри, берет его Эликар. У Генри надежная скоростная машина и, не теряя ни минуты, прочесывает западное направление, вплоть до Бизонних озер. А ты свяжись с главным дежурным ночных постов, коротко объясни ему положение. Пусть они поднимут поисковый блин или что там будет у них под рукой и пройдутся над южной автострадой до Соленого озера. Я беру на себя северо-запад. Гет не менял свою колымагу? Та же, серебристо-розовая. Ты узнаешь ее, Дэвид. Ну? Ты догонишь Ника, ведь правда? Успокойся, время у нас еще есть. До рассвета мальчишка в воду не сунется. Он так любит тебя. Все, оборвал ее Нортон. Действуй, как я сказал.